Глава 12. В кабинете судебного следователя при Московском окружном суде пахло табаком, сырой шерстью и неуверенностью. Николай Иванович Воронцов сидел за столом, заваленным бумагами, и методично раскладывал перед собой улики. Не те осязаемые предметы, которые можно упаковать в конверты и пронумеровать, а обрывки показаний, слухи, наблюдения, из которых постепенно складывался портрет существа, наводившего ужас на московские окраины. Свеча отбрасывала неровный свет на угольный рисунок, лежащий перед ним, женское лицо с неестественно правильными чертами и глазами, в которых художник попытался передать то странное серебристое сияние, о котором говорили свидетели. За окном мартовская ночь растворяла последние звуки угасающего дня. Здание судебного ведомства затихало. Поскрипывали половицы, шуршали бумаги, изредка доносились голоса из коридора. Воронцов поднял глаза на часы. 7:30. Свидетель должен был прибыть с минуты на минуту. Он снова посмотрел на портрет. Лицо, изображенное на нем, обладало странной притягательностью, не той очевидной красотой, которую воспевают поэты, а чем-то более глубоким и тревожным. Линии скул были слишком четкими, глаза — слишком большими, губы словно вылеплены скульптором, стремившимся к совершенству и перешагнувшим его границу. В этом лице было что-то от фарфоровой куклы, безупречное и безжизненное одновременно. Дверь в кабинет открылась, впуская сырой мартовский воздух и околоточного надзирателя, Петра Степановича, коренастого мужчину с окладистой бородой и взглядом, который, казалось, замечал все и всех. — Привел свидетеля Николай Иванович, — сказал околоточный, стягивая фуражку с головы. — Официант из трактира «Золотой якорь», тот самый, который видел покойного писаря Лебедева с этой особой. Воронцов кивнул. «Веди». Надзиратель обернулся к двери и сделал приглашающий жест. На пороге появился молодой человек лет 20 с небольшим, худой, бледный, с нервно бегающими глазами и руками, которые не находили себе места, то поправляя узел галстука, то одергивая жилетку, то перебирая пуговицы на рукавах. На нем была форменная одежда официанта — черные брюки, белая рубашка, черный жилет с эмблемой трактира на нагрудном кармане. «Садись, братец», — Воронцов указал на стул напротив своего стола. «Как тебя звать?» «Степан. Носов, ваше высокоблагородие», — ответил официант, неловко опускаясь на стул, словно ожидая, что тот может в любой момент исчезнуть из-под него. «Чаю хочешь?» — спросил Воронцов, отмечая, как дрожат руки свидетеля. Официант кивнул с облегчением, словно этот простой бытовой вопрос вернул его в привычную стихию. — 3 чая, — распорядился Воронцов, — и пирожки, если остались. Письмоводитель кивнул и исчез. Воронцов повернулся к официанту. — Итак, Степан, я хотел бы задать тебе несколько вопросов о том вечере, когда ты видел писаря Лебедева в последний раз. Официант сглотнул и кивнул. «Я готов рассказать все, что видел, ваше высокоблагородие». «Отлично. Начни с того, как Лебедев появился в трактире. Был ли он один?» Степан сцепил руки на коленях, пытаясь унять дрожь. Он пришел один, 7:00 вечера. Занял столик у окна, заказал щи и полграфина водки. Сидел тихо, бумаги какие-то перебирал. А потом... Потом она вошла. В этот момент в комнату вернулся письмоводитель с подносом. 3 чашки чая, сахарница, блюдце с лимоном и несколько пирожков на тарелке. Запах свежего чая из дубы смягчил затхлость кабинета. Официант благодарно принял чашку, но руки его так дрожали, что чай расплескался в блюдце. Воронцов намеренно не торопил события. Он размешивал сахар в чае с педантичной неторопливостью, наблюдая за свидетелем. Страх имеет свойство накапливаться, а затем искать выхода. Чем дольше человек держит его в себе, тем более подробным и искренним становится рассказ, когда приходит время говорить. «Расскажи мне о ней», — произнес наконец следователь, делая глоток чая. «Как она выглядела?» Официант поставил чашку на стол, но не отпустил ее, словно цепляясь за что-то материальное и понятное в мире, который внезапно потерял обыденность. «Она была странной», — начал он, подбирая слова. «Не то чтобы особенно красивой, но какой-то безупречной. Понимаете, ваше высокоблагородие? Как фарфоровая статуэтка в витрине дорогого магазина. Смотришь и думаешь, не может быть таких совершенных вещей. Волосы темные, с какими-то серебристыми прядями, кожа белая-белая, как снег на солнце, и глаза». Он замолчал, и Воронцов заметил, как по лицу свидетеля пробежала судорога. «Что с ее глазами?» «Они были серые, серебряные, не знаю, как сказать. И она не моргала, понимаете? Я наблюдал за ней, пока она сидела с Лебедевым, и не видел, чтобы она моргнула хоть раз». Воронцов сделал пометку в блокноте. Это совпадало с показаниями других свидетелей. «Она села за столик к Лебедеву?» «Да. Сначала остановилась у входа, огляделась. А потом пошла прямо к нему, хотя трактир был полон, и свободных столиков хватало. Он поднял глаза от своих бумаг и замер. Просто сидел и смотрел на нее, как кролик на змею. Она улыбнулась и спросила, можно ли присесть. Он кивнул, даже не вставая. Представляете, какое неуважение к даме! Но она, кажется, не обиделась». «Что было дальше?» «Они разговаривали. Вернее, в основном говорила она, а он слушал, как завороженный. Я не слышал, о чем речь. У нас было много посетителей в тот вечер, шумно. Но я заметил, как все мужчины в трактире то и дело поглядывали в их сторону, словно она притягивала взгляды». Воронцов снова сделал пометку. «Гипнотическое воздействие на мужчин. Еще одна деталь, повторяющаяся в показаниях. Заказывала ли она что-нибудь?» «Странно, что вы спросили, ваше высокоблагородие». Официант, наконец, отпустил чашку и потер руки, словно они затекли. «Она ничего не ела и не пила. Лебедев предлагал ей вина, чаю, пирожных. Она от всего отказалась. Сказал, что недавно поужинала. Но когда она произносила это, то смотрела не на еду, а на самого Лебедева. Так смотрит голодная собака на кусок мяса». В кабинете повисла тишина. Слышно было только потрескивание свечи до скрип пера Воронцова, делавшего записи. «И когда они ушли?» — спросил Воронцов, не отрывая взгляда от бумаг. Официант качнул головой. «Они не ушли вовсе, ваше высокоблагородие. Лебедев расплатился за ужин, попросил ключ от комнаты наверху. Сказал, что дама устала, хочет переночевать. Я дал ему ключ и отправился к себе». Воронцов отложил перо и пристально посмотрел на свидетеля. «И что случилось дальше?» «Утром хозяин, не дождавшись оплаты за комнату, поднялся провожать их вниз. Но дверь была заперта. Он выбил щеколду и нашел Лебедева мертвым, без единого следа насилия. Лицо белое, как мел, губы посинели, а дамы в комнате не оказалось. Она исчезла». В голосе официанта дрогнула нотка ужаса, и Воронцов невольно задумался о тонкой грани между человеческим и потусторонним. Воронцов встал и извлек из папки лист с рисунком. «Посмотри внимательно, Степан. Это она?» Он протянул официанту изображение, Степан взял его и в тот же миг побледнел так, что Воронцов шагнул вперед, чтобы поддержать его. Чашка с остывшим чаем задребезжала в блюдце и едва не выскользнула из рук свидетеля. «Это она!» — выдавил Степан, не в силах отвести взор. «Совершенно она!» Воронцов убрал рисунок в папку и сел обратно за стол. «Степан», — сказал он, — «я благодарен тебе за помощь. Но дело обстоит серьезнее, чем мы думали. Завтра в полдень я намерен провести наблюдение за домом номер 12 на Чистопрудном бульваре. Именно там, по моим сведениям, она обитает. Мне нужно, чтобы ты был со мной. Если дама появится, ты подтвердишь, что это та самая». Официант побледнел еще сильнее. «Вы хотите, чтобы я снова смотрел на нее?» «Мы не будем подходить близко», — пояснил Воронцов. «Наблюдать будем издалека, в укрытии. Она тебя не заметит». «А если заметит?» Голос Степана дрогнул от ужаса. Воронцов задумался, осознавая, что обещать безопасность невозможно. «Если она увидит нас, ты должен сохранять молчание, ни звука, ни движения. Я буду рядом и вмешаюсь при первой же необходимости». Степан сглотнул, глотка сжалась комком. «Хорошо, я согласен. Можно мне еще чашку чая с сахаром?» Воронцов кивнул. «Конечно, с двойным сахаром». Мартовское утро расползлось по чистопрудному бульвару тусклым влажным светом. Облачное небо скрывало солнце за плотной пеленой, и аллея казалась вымытой серым оттенком. Деревья, еще лишенные листвы, тянули к небу черные ветви, словно скрюченные пальцы. Где-то вдали пробили часы 11. Бульвар гудел обычной жизнью. Чиновники с портфелями сновали между присутственными местами, торговцы выкрикивали предложения, извозчики бронились на перекрестках. Но некоторые прохожие, будто вопреки этому движению, жались к стенам зданий, избегая даже рассеянного света. Воронцов и официант скрывались в полумраке ниши напротив дома номер 12, между двумя фасадами. Тут было достаточно темно, чтобы не бросаться в глаза, но достаточно близко для наблюдения за парадной дверью. Степан дрожал от ветра и от волнения. Его легкий сюртук не защищал от промозглого утра. Воронцов же, закутанный в плотное пальто с меховым воротником, выглядел невозмутимым. Глаза спокойно сканировали дом через безмолвный двор. «Долг тут стоять», — шептал официант, отчаянно пытаясь согреться. «Сколько потребуется?» — тихо ответил Воронцов. «Если замерзли, можно чуть походить, но без шума». Степан стал шаркать по камням мостовой. Мимо укатил экипаж. Пара дам в шляпах жарко спорила, махая зонтиками. Их голоса постепенно затихли за поворотом. Время тянулось медленно. Часы на соседней колокольне отмерили половину одиннадцатого, затем полдень. Бульвар почти опустел, лишь изредка мелькали силуэты тех, кто спешил по делам. Тяжелая створка парадного входа медленно отворилась. «Смотри!» — внезапно выдохнул Воронцов, выдвинувшись вперед. Из дверного проема выплыла женская фигура, стройная, затянутая в серое платье, с темной шалью, не спадающей с плеч. Она ступила на улицу, дверь за ней закрылась, и коридор вновь погрузился в полутень. Воронцов напрягся. Женщина не шла, она будто скользила над камнями. Ее движения были слишком плавны, каждый поворот головы, каждый взмах руки напоминали механический хореографический этюд. Рядом с Воронцовым раздался дрожащий вздох. Официант вцепился ему в рукав, впиваясь пальцами в ткань. Повернувшись, следователь увидел на лице Степана гримасу ужаса. Рот приоткрыт, глаза расширены, лоб в поту, хотя холод все еще держался в воздухе. Степан лишь кивнул, и Воронцов понял — это та самая женщина из трактира. Августина застыла на ступеньке. Ее фигура, окутанная серым мартовским светом, вырисовывалась на фоне темного дверного проема с неестественной четкостью. Она медленно повернула голову, будто прислушиваясь к чему-то за пределами человеческого слуха. Затем одним резким угловатым движением запрокинула лицо к облачному небу и втянула воздух, не как человек, делающий вдох, а как зверь, улавливающий запах добычи. Пальцы официанта впились в рукав Воронцова до боли, но тот не шелохнулся, помня свое предупреждение. Августина снова втянула воздух, ее взгляд, холодный, механический, скользнул по бульвару и остановился на нише между домами. Воронцову показалось, что ее серебристые глаза на мгновение встретились с его глазами, хотя тени от здания и расстояния должны были надежно скрывать их присутствие. Воронцов, вернувшись в свой кабинет, долго сидел над чистым листом бумаги, прежде чем вывести первую букву. Перо дрожало в пальцах. Наконец он составил постановление об аресте девицы Августины Гильбих и отправил копию прокурору, как того требовал закон. Чернила высыхали на бумаге, а он все не мог отвести взгляд от имени, которое только что написал. Утро выдалось промозглым, словно сам мартовский воздух нехотя уступал место весне. Николай Иванович Воронцов стоял у казенной повозки, поправляя шинель и морщась от холода, который забирался под воротник и пробирал до костей. Шесть полицейских в форме, переминаясь с ноги на ногу и выдыхая облачка пара, ждали его приказа. Рядом застыла черная арестантская карета, безмолвное напоминание о цели их раннего визита. Дом номер 12 на Чистопрудном бульваре возвышался перед ними. Темные окна глядели слепо и равнодушно, не подозревая о грядущем вторжении. «Пора», — негромко произнес Воронцов, и его голос отозвался неестественно громко в утренней тишине. Он первым зашагал к парадному входу, сжимая в руке свернутую бумагу — постановление об аресте. Полицейские двинулись следом, их сапоги гулко стучали по булыжной мостовой. В этот ранний час Чистопрудный бульвар еще спал, лишь дворники с метлами да редкие извозчики нарушали покой сонного города. Густой туман, поднимавшийся от прудов, скрадывал очертания и звуки, создавая впечатление нереальности происходящего. Воронцов поднялся на крыльцо и решительно взялся за дверной молоток. Три резких удара прозвучали, как выстрелы. За дверью долго не было движения, затем послышались неторопливые шаги и сонное бормотание. Дверь приоткрылась, и в щели показалось заспанное лицо горничной, совсем молоденькой девушки с растрепанными волосами и следами подушки на лице. «Кого в такую рань?» — начала она и осеклась, увидев перед собой полицейские мундиры. Глаза ее расширились от испуга, рот приоткрылся в немом восклицании. Она инстинктивно попятилась, пытаясь закрыть дверь, но Воронцов уже поставил ногу на порог, не давая этого сделать. «Полиция», — произнес он официальным тоном, — «откройте немедленно, у нас постановление об аресте». Горничная издала сдавленный писк и отскочила в сторону, прижимая руки к груди. Дверь распахнулась, и Воронцов с полицейскими вошли в прихожую. Пахло сургучом, лавандой и чем-то терпким, аптечным. Запахи благопристойного дома смешивались с химическими ароматами, доносившимися из аптеки на первом этаже. «Что случилось?» — пролепетала горничная, отступая к лестнице. «Барин еще пчевает, и барня...» «Разбудите хозяев», — приказал Воронцов. «Немедленно!» Но этого уже не требовалось. На лестнице послышались быстрые шаги, и через мгновение в прихожей появился хозяин дома, статский советник Карл Густавович Гильбих. Он был в домашнем халате поверх ночной рубашки, со всклокоченными волосами и помятым ото сна лицом. Но больше всего поражала его бледность. Не та естественная бледность, которая бывает у людей, только что проснувшихся, а болезненная, пепельно-серая, словно вся кровь отхлынула от лица. «Что происходит?» — спросил он, судорожно запахивая халат. «Почему полиция в моем доме в такой час?» Воронцов шагнул вперед, разворачивая постановление. «Статский советник Карл Густавович Гильбих?» — спросил он формально, хотя прекрасно знал, кто перед ним. «Да, это я». Гильбих нахмурился, на его лбу обозначились глубокие морщины. «Повторяю, что происходит?» «Николай Иванович Воронцов, судебный следователь», — представился Воронцов. «У меня постановление об аресте проживающей в вашем доме особы женского пола, известной под именем Августина Гильбих». Карл Густович покачнулся, словно от удара. Его рука невольно потянулась к перилам лестницы, чтобы удержать равновесие. «Это абсурд!» — воскликнул он, и голос его дрогнул. «На каком основании?» «На основании подозрения в причастности к нескольким смертельным случаям в Москве за последние месяцы», — ровно ответил Воронцов, протягивая бумагу. «Прошу ознакомиться». Гильбих машинально взял бумагу, но взгляд его блуждал по строчкам, не фокусируясь. Было очевидно, что он не читает, а лихорадочно ищет выход из положения. «Это какая-то ошибка», — пробормотал он наконец. «Августина — моя родственница, скромная девушка из Курляндии. Она не могла...» «Пусть суд решает, что она могла, а чего не могла», — прервал его Воронцов. В этот момент с лестницы донесся женский голос. «Карл, что там за шум?» Все взгляды обратились вверх. На площадке второго этажа стояла Александра Александровна в длинном ночном пеньюаре с наспех накинутой шалью на плечах. Ее лицо, обычно строгое и сдержанное, сейчас выражало смятение и тревогу. «Полиция», — коротко ответил Карл Густавич. «Они пришли за...» Он запнулся, словно не решаясь произнести имя. Александра Александровна медленно спустилась на несколько ступенек и замерла, глядя на полицейских расширенными глазами. «За кем?» — спросила она, и в ее голосе было странное напряжение, словно она уже знала ответ, но отказывалась его принять. «За Августиной», — ответил Воронцов вместо хозяина. «Где она находится?» Лицо Александры Александровны изменилось. Сначала на нем отразилось недоумение, затем что-то похожее на узнавание, а после — ужас. Она пошатнулась, схватилась за перила, но не удержалась на ногах. Ее колени подогнулись, глаза закатились, и она начала падать. Подол пеньюара и нижние юбки запутались вокруг ног. Корсет, который она, видимо, не успела как следует зашнуровать, съехал на бок, и вся эта конструкция из ткани, лент и кружев стала оседать на ступеньках, как медленно сдувающийся воздушный шар. Карл Густавич бросился к жене, неловко пытаясь подхватить ее, но не преуспел. Они оба оказались на лестнице в крайне неприглядной позе. Один из полицейских фыркнул, и Воронцов бросил на него строгий взгляд. «Воды!» — крикнул Гильби горничной, которая стояла, прижав руки ко рту. «И нюхательную соль из моего кабинета! Живо!» Девушка сорвалась с места и исчезла в глубине дома. Тем временем с верхней площадки лестницы послышались новые шаги, легкие, но отчетливые. Воронцов поднял глаза и увидел две совершенно одинаковые женские фигуры — близнецы Гильбих, о существовании которых он знал из материалов наблюдения. Они стояли рядом, наспех накинув утреннее платье поверх ночного белья, с одинаковыми шалями на плечах и наскоро заколотыми волосами, но выражения их лиц были разными, как день и ночь. Одна из девушек, та, что держала в руках маленький потрепанный молитвенник, смотрела на сцену внизу с неприкрытым ужасом. Ее глаза были широко распахнуты, а губы беззвучно шевелились в молитве. Лицо искажало гримаса такого религиозного страха, словно она видела перед собой самого дьявола. Другая близняшка, напротив, сохраняла удивительное спокойствие. Она наблюдала за происходящим с холодным интересом естествоиспытателя. Ее взгляд методично переходил от одного участника сцены к другому, словно фиксируя детали для последующего анализа. В ее глазах не было ни страха, ни смятения, только цепкое внимание и какое-то отстраненное любопытство. «Это Ксения, Евгения, дочери Гильбихов», — негромко пояснил стоявший рядом с Воронцовым околоточный. «Близнецы. Правая — набожная, левая — с научным складом ума. Обе незамужние». Воронцов кивнул, продолжая наблюдать за развитием событий. Горничная вернулась с графином воды и флаконом нюхательной соли. Карл Густавович суетился вокруг супруги, брызгая ей в лицо водой и поднося к носу открытый флакон. Александра Александровна начала приходить в себя, слабо застонав. И тут сверху донесся еще один звук. Негромкие размеренные шаги, совсем не похожие на бытовую суету, разворачивавшуюся на лестнице. Что-то в этих шагах заставило всех замереть и поднять глаза. На верхней площадке показалась она, Августина. Она двигалась с нарочитой грацией, словно исполняя танцевальное па на невидимой сцене. Простое белое платье без единой складки сидело на ней с неестественной точностью, а темные волосы с серебристыми прядями свободно струились по плечам. Казалось, она не шла, а парила над ступеньками, едва касаясь их туфлями без каблуков. Воронцов почувствовал, как по спине пробежал холодок. Лицо Августины, то самое лицо с портрета, которое он столько раз разглядывал, теперь представало перед ним во всей своей неземной, пугающей красоте. Слишком правильные черты, слишком гладкая кожа, слишком яркие глаза, В каждой детали было что-то избыточное, переходящее границы человеческого и вступающее в область фантастического. Но самым жутким было выражение абсолютного, сверхъестественного спокойствия. Ни тени страха, ни намека на тревогу, только холодное любопытство и легкая, едва заметная улыбка, словно происходящее было забавным представлением, разыгранным специально для ее развлечения. «Вы за мной?» — спросила она, и голос ее прозвучал неожиданно мелодично, с легким неопределимым акцентом. «Я слышала, как вы произносили мое имя». Воронцов с трудом сглотнул внезапно пересохшее горло. «Августина Гильбих?» — спросил он, стараясь, чтобы голос звучал твердо. «Да, это я!» — она улыбнулась шире, и в этой улыбке было что-то хищное. «Чем могу служить представителем закона?» «Вы арестованы по подозрению в причастности к нескольким смертельным случаям», — Воронцов сделал знак полицейским. «Прошу вас следовать за нами». Августина неторопливо спустилась по лестнице, легко обойдя все еще сидящих на ступенях Карла Густавовича и его супругу. Ее движения были плавными, гипнотическими, как у танцовщицы, исполняющей сложное па. Когда она проходила мимо горничной, та невольно отшатнулась, прижимая руку к рту, словно сдерживая крик. Но Августина внезапно остановилась перед горничной. Воронцов заметил, как девушка вздрогнула, ее глаза расширились от страха, встретившись с холодным серебристым взглядом. Что-то произошло между ними, какое-то безмолвное общение, длившееся доли секунды. Горничная слегка наклонилась вперед, и рука Августины едва заметно скользнула к ее ладони. Движение было столь мимолетным, что касалось случайным касанием подола платья, а не передачей сложенного в четверо листка с единственной строкой «Михаилу Александровичу немедленно». Горничная сжала кулак, пряча записку в складках фартука. «Довольно», — вмешался Воронцов, делая знак полицейским, не заметив этого обмена. «Наденьте на нее наручники и ведите в карету». Двое полицейских шагнули вперед, Августина повернулась к ним и сложила руки перед собой, словно ожидая ограничений, которых не последовало. Воронцов едва заметно покачал головой. К дворянам, даже подозреваемым, применялись иные правила. На ее лице не отразилось ни страха, ни беспокойства, только странное, почти детское любопытство, как будто она наблюдала за интересным экспериментом. Когда полицейские встали по обе стороны от нее, не прикасаясь, но готовые сопровождать, по дому словно прошла судорога. Все присутствующие одновременно вздрогнули, как от электрического разряда. Александра Александровна издала тихий стон и снова лишилась чувств. Карл Густавович застыл с выражением абсолютного, безнадежного отчаяния на лице. Ксения, держащая молитвенник, начала истово креститься, а ее сестра Евгения достала из кармана шали маленький блокнот и что-то быстро в нем записала. «Уведите ее», — приказал Воронцов, и полицейские повели Августину к выходу. Она шла между ними с прямой спиной и высоко поднятой головой, словно королева, следующая на коронацию, а не арестантка, которой грозит суд и возможная казнь. У самой двери она обернулась и обвела взглядом застывшую в оцепенении семью. Ее губы тронула легкая улыбка, которая могла бы показаться нежной, если бы не холодный блеск в глазах. «До свидания», — произнесла она мелодичным голосом. «Мы еще увидимся». И только Воронцову, стоявшему достаточно близко, показалось, что в этой фразе, сказанной на идеальном русском, мелькнули интонации великого князя Михаила Александровича. Те самые характерные придворные модуляции, которые он слышал во время редких официальных визитов брата императора в судебное ведомство. Августину вывели на улицу и усадили в арестантскую карету. Воронцов последним покинул дом, еще раз оглядев застывшую в прихожей картину. Карл Густавович, поддерживающий бесчувственную супругу, близнецы на верхней площадке, как два ангела, охраняющие вход в странный искаженный рай, горничная, прижимающая к груди записку, словно драгоценную реликвию. Дверь за следователем закрылась, и дом Гильбихов, казалось, стал просто домом, один из многих в утренней Москве, скрывающих за фасадами свои тайны и грехи. Бутырская тюрьма встретила арестантскую карету равнодушным скрипом ворот. Серое здание с толстыми стенами, покрытыми мартовской испариной, возвышалось над внутренним двором, где ветер гонял обрывки бумаги и сухие листья прошлогодней осени. Здесь не было ни солнца, ни тени, только ровный тусклый свет, пробивавшийся сквозь низкие облака и падавший на булыжную мостовую, по которой столько ног прошло в одном направлении — внутрь, за решетку, в каменное чрево тюрьмы. Когда карета остановилась, двое конвойных спрыгнули на землю и открыли дверцу. Августина вышла без посторонней помощи, плавным движением, словно сходила с подножки императорского экипажа, а не тюремной кареты. В сером свете мартовского утра ее лицо казалось вылепленным из белого фарфора, не тронутого ни единым изъяном. Она окинула двор внимательным взглядом, в котором не было ни страха, ни тревоги, только спокойное, почти научное любопытство. «Пройдемте», — буркнул старший конвоир, указывая на низкую дверь, ведущую в приемное отделение. Августина двинулась в указанном направлении, и ее походка, слишком плавная для человека, ведомого в тюрьму, заставила одного из молодых стражников нервно сглотнуть и отступить, пропуская ее мимо себя. Было в ее движениях что-то от механической куклы, но вместе с тем и что-то от хищника, непостижимое сочетание, от которого становилось не по себе. В приемном отделении пахло сыростью, немытыми телами и дезинфекцией, запахи которой не перебивали друг друга, а смешивались в тяжелый неприятный букет. За конторкой сидела полная женщина в форме тюремной надзирательницы с красным лицом и маленькими вечно прищуренными глазками, словно выискивающими повод для недовольствия. Рядом стояли еще две женщины в такой же форме, молодая с косой, уложенной вокруг головы, и пожилая, с мужеподобным лицом и руками, испещренными старческими пятнами. «Новенькая?» — спросила полная, не поднимая глаз от бумаг. «Что на этот раз?» «Кража? Непотребство?» «Убийство», — ответил конвоир, протягивая документы. «Несколько случаев. Следователь Воронцов лично вел дело». Надзирательница вскинула брови и впервые посмотрела на Августину, которая стояла перед конторкой, сложив руки перед собой с непринужденностью светской дамы на приеме. «Вот оно что», — протянула женщина, разглядывая арестантку с ног до головы. «А не похоже на убийцу». «Больно чистенькая, да спокойная». «Самые страшные всегда такие», — подал голос молодой стражник, но осекся под тяжелым взглядом старшего. Полная надзирательница заполнила несколько граф в журнале, затем махнула рукой своим помощницам. «Ольга, Мария, обыщите ее и подготовьте к размещению. По всем правилам, с пристрастием». Августину повели в соседнюю комнату, тесное помещение с деревянной скамьей у стены и железным крюком, вбитым в потолок, на котором висела тусклая керосиновая лампа. Здесь было еще темнее и холоднее, чем в приемной. — Раздевайся! — приказала пожилая надзирательница с мужеподобным лицом. — До нитки! Августина не проявила ни замешательства, ни стыдливости. Спокойно, с тем же самым механическим изяществом, она стала расстегивать пуговицы на платье. Молодая надзирательница Ольга следила за ней с растущим беспокойством. Что-то в арестантке настораживало, заставляло внутренности сжиматься от необъяснимого страха. «Шевелись быстрее!» — рявкнула пожилая Мария, хотя Августина двигалась с нормальной скоростью. Платье, нижняя юбка, корсет, панталоны, предмет за предметом, одежды складывались на скамью. Когда Августина осталась обнаженной, обе надзирательницы не смогли удержать вздоха удивления. Ее тело было совершенным, не той совершенностью молодости, а словно вылепленным искусным скульптором, знавшим секреты пропорций, недоступные природе. На белой коже не было ни родинок, ни шрамов, ни малейших признаков несовершенства. Она стояла перед ними, не пытаясь прикрыться, не дрожа от холода, хотя в помещении было не больше 5 градусов тепла. — Господи! — прошептала молодая Ольга, машинально крестясь. — Как статуя! — Руки подними! — скомандовала Мария, стараясь сохранять профессиональный тон. — Повернись, нагнись, раздвинь ноги. Августина выполняла все команды с точностью автомата, не выказывая ни смущения, ни протеста. Ее движения были четкими, но неестественно плавными, словно подчиненными иным законам физики. В какой-то момент Мария взяла ее за подбородок, поворачивая голову, и тут же отдернула руку. Кожа арестантки была холоднее, чем следовало ожидать. «Болеешь чем?» — спросила она надзирательницу настороженно. «Нет», — ответила Августина, и ее голос прозвучал с музыкальностью, не свойственной этому мрачному месту. «Со мной все в полном порядке». В ее тоне проскользнули интонации кого-то другого. Не прежняя механическая точность, а аристократическая надменность. Что-то знакомое и вместе с тем чуждое, как если бы через ее рот говорил кто-то иной. Надзирательницы переглянулись. Обе ощущали странное смущение, словно не они проводили унизительный обыск арестантки, а она рассматривала их с научным любопытством. «Можешь одеваться», — сказала наконец Мария, возвращая ей аккуратно сложенное серое платье и нижнее белье. Августина приняла свою одежду, и на мгновение ее пальцы задержались на ткани, словно узнавая старого друга. Она облачилась в свое платье с той же спокойной методичностью, с какой раздевалась. Пуговицы скользили в петли одна за другой под ее ловкими пальцами. Когда она застегнула последнюю у горла и расправила складки юбки, даже в этой тюремной полутьме стало очевидно, что перед надзирательницами стоит существо, принадлежащее совсем другому миру. «Волосы распусти», — приказала Ольга, доставая из кармана деревянную гребенку. «Нужно проверить, нет ли вшей». Августина послушно вынула шпильки из прически, и темные волосы с серебристыми прядями рассыпались по ее плечам тяжелой волной. Ольга приблизилась к ней с гребенкой, но Августина повернула голову, и их взгляды встретились. В серебристых глазах арестантки молодая надзирательница увидела нечто, заставившее ее застыть с поднятой рукой. «Что стало?» — рявкнула Мария. «Проверяй давай!» Ольга моргнула, словно выходя из транса, и неуверенно провела гребенкой по волосам арестантки. Пряди скользили между зубьями, чистые, блестящие, без единого узелка. «Чистые?» — пробормотала девушка. «Ни единой...» «Ладно, хватит!» — прервала ее Мария, которой явно было не по себе. «Шпильки забираю. Казенное имущество теперь. Определим ее в общую камеру, пока не решат, что с ней делать дальше». Августина молча смотрела, как надзирательница складывает ее шпильки в маленький холщовый мешочек и завязывает его тугим узлом. Распущенные волосы падали на плечи тяжелыми прядями, обрамляя лицо так, что оно казалось еще белее, еще совершеннее, словно мраморная маска, надетая на живое существо. Общая камера женского отделения Бутырской тюрьмы представляла собой длинное помещение с низким потолком и зарешоченными окнами под самым верхом. В камере находилось около 20 женщин — воровок, проституток, мошенниц и убийц. Некоторые сидели группами на нарах, другие бесцельно бродили по тесному пространству. Воздух был спертым, насыщенным запахом немытых тел, мочи и отчаяния. Когда дверь открылась, и надзирательницы втолкнули внутрь Августину, все взгляды обратились к новенькой. В тюрьме, как и в любом закрытом сообществе, существовала своя иерархия. На нарах у дальней стены, на относительно чистом месте, возлежала крупная грузная женщина лет 40, с грубым лицом, рассеченной бровью и отсутствующими передними зубами, главная в этой камере, заработавшая свое положение силой и жестокостью. «Что это у нас за куколка?» — пробасила она, оглядывая Августину с ног до головы. «Иди-ка сюда! Покажись поближе!» Августина стояла неподвижно, наблюдая за происходящим с тем же холодным любопытством, не делая ни шага вперед. «Оглохла, что ли?» Женщина поднялась, возвышаясь над остальными, как скала. «Я кому сказала? Иди сюда!» Другие арестантки примолкли, ожидая развития событий. Все знали, новенькие должны подчиняться, если не хотят проблем. Неподчинение означало наказание, быстрое и беспощадное. Августина по-прежнему не двигалась с места. Ее лицо не выражало ни страха, ни вызова, лишь отстраненный интерес, словно она наблюдала за примитивными существами в зоопарке. «Ну все, ты напросилась!» — прорычала беззубая, двигаясь через камеру к новенькой. Другие арестантки расступались, давая ей дорогу. «Сейчас узнаешь, как тут с непослушными разбираются!» Она приблизилась к Августине и с размаха толкнула ее к стене. Или, точнее, попыталась толкнуть, потому что в последнее мгновение Августина с нечеловеческой быстротой перехватила ее руку, вывернув запястье с такой силой, что раздался хруст костей. Беззубая взвыла от боли, но крик оборвался, когда Августина другой рукой схватила ее за горло и приподняла над полом. Зрелище было настолько неестественным, что камера погрузилась в мертвую тишину. Хрупкая Августина, казавшаяся втрое меньше своей противницы, держала ее на весу одной рукой, не проявляя ни малейших признаков напряжения. Лицо Августины оставалось безмятежным, с тем же выражением отстраненного интереса. «Тебе не следовало этого делать», — произнесла она голосом, в котором слышались отголоски чужих интонаций, словно несколько разных людей говорили в унисон. «Это очень невежливо». С этими словами она швырнула беззубую о противоположную стену с такой силой, что та отскочила от нее, как тряпичная кукла. Не давая противнице опомниться, Августина оказалась рядом. Ее движение было слишком быстрым для человеческого глаза, словно она не пробежала через камеру, а переместилась мгновенно. Схватив женщину за волосы, она несколько раз силой ударила ее головой о каменный пол, пока та не обмякла, потеряв сознание. По лицу беззубой потекла кровь, собираясь в темную лужицу на грязном полу. Другие арестантки отшатнулись к стенам, беззвучно разевая рты, словно рыбы, выброшенные на берег. Никто не осмеливался вмешаться или даже пошевелиться. То, что они видели, противоречило законам природы и здравого смысла. Августина выпрямилась, поправила складки на тюремной робе и отступила от поверженной противницы. На ее лице не было ни удовлетворения, ни раскаяния, только тоже безмятежное выражение. Из коридора донесся грохот сапог. Кто-то из арестанток сумела подать сигнал надзирательницам. Дверь камеры с лязгом отворилась, и внутрь ворвались четыре женщины в форме с дубинками наготове. «Что здесь происходит?» — рявкнула старшая из них, оглядывая застывших в ужасе женщин. «Кто это сделал?» Все взоры обратились к Августине, которая спокойно стояла в центре камеры, спокойно глядя на вошедших. «Господи Иисусе!» — выдохнула одна из надзирательниц, увидев лежащую без сознания беззубую. «Агафья! Кто же ее так?» «Она!» — прошептала какая-то арестантка из угла, указывая дрожащим пальцем на Августину. «Подняла над полом, как пушинку, и об стену». «Бред какой-то!» — пробормотала надзирательница. «Это щепка! Да Агафья ее одним пальцем могла бы!» «Мы все видели», — пробормотала другая арестантка, — «как она словно не человек». «Вытащите ее отсюда», — приказала старшая надзирательница двум своим помощницам, указывая на Августину. «В одиночку ее. И позовите фельдшера для Агафьи. Живо!» Две надзирательницы приблизились к Августине, держа дубинки наготове. Она не сопротивлялась, когда они грубо схватили ее за руки и повели к выходу. Но обе женщины заметили, как неестественно холодна была ее кожа и как напряжены под тонкими запястьями мышцы, словно стальные тросы, а не человеческая плоть. Одиночная камера в Бутырской тюрьме представляла собой каменный мешок 2 на 1,5 метра с крошечным окошком под потолком, через которое едва пробивался тусклый свет. Вместо нар — деревянные нары у стены, вместо параши — ржавое жестяное ведро в углу. Тяжелая железная дверь с крошечным окошком для наблюдения отрезала заключенных от остального мира. Надзирательницы втолкнули Августину внутрь и поспешно закрыли дверь, с облегчением поворачивая ключ в замке. Одна из них перекрестилась, отходя от двери. «Нужно доложить начальству», — сказала она. «Это необычная арестантка. Что-то с ней неладно». «Думаешь, начальство поверит в эти сказки?» — фыркнула вторая, но в ее голосе слышался страх. «Скажут, что мы все с ума посходили. Маленькая барышня раскидала здоровенную Агафью. Тебя саму в желтый дом отправят». они ушли, оставив Августину одну в темноте каменного мешка. Она не легла на нары, не присела даже, просто встала у стены и замерла, глядя перед собой невидящим взглядом. Ее дыхание было почти незаметным, словно она впала в какое-то подобие спячки, экономя энергию. Серебристые глаза в полумраке казались двумя монетами, положенными на веки мертвеца. Одиночная камера должна была сломить дух, заставить раскаяться или, по крайней мере, осознать тяжесть положения. Но для существа, не знавшего скуки, не нуждавшегося в человеческом комфорте и привычного к тьме, заточение не представляло проблемы. Августина могла оставаться неподвижной часами, днями, прислушиваясь к звукам тюрьмы, улавливая шепоты крики сквозь толстые стены, изучая новую среду обитания с хладнокровностью натуралиста. Она знала, что ее записка уже движется по Москве, передаваемая из рук в руки, пока не достигнет адресата. И тогда события примут иной оборот. Нужно было лишь переждать, дать времени сделать свое дело. В темноте одиночной камеры, среди сырости и тишины, нарушаемой лишь далекими стонами и выкриками других заключенных, Августина ждала с нечеловеческим терпением, зная, что время работает на нее. В конце концов, у нее была целая вечность.